Вторая сторона третьей кассеты. Глава 34. В плену у великана отчаяния. Шторм утих перед наступлением дня. На чистом голубом небе показалось солнышко и ярко засияло над царским путем. Христианин и надеющийся лежали в тени забора и не чувствовали тепла солнечных лучей. И вместо того, чтобы отправиться в путь ранним утром, как они собирались, они крепко спали и не подозревали даже, что над ними нависла страшная опасность. Великан отчаяния слышал, как бушевал шторм, и как только взошло солнце, он вышел из своего замка и направился осматривать свои владения, поля и луга. Цель его осмотра была проверить, не нанесен ли какой ущерб ветром и дождем. Самой отдаленной была прилегающая долина, и когда он возвращался домой, то проходил как раз мимо того места, где спали маленькие пилигримы. Одежда надеющегося, которая раньше была белой и новой, стала грязной и истрепанной, пока он жил на ярмарке суеты. Но доспехи христианина выглядели такими же яркими, хотя и были, к сожалению, заляпаны грязью, через которую он старался пробраться прошлую ночь. Великан заметил его яркий шлем между кустами, и он сразу повернул туда, чтобы посмотреть, кто там прячется. «О, да это же царские пилигримы!» — проговорил он про себя и злорадно улыбнулся при мысли, что теперь они в его власти. Христианин, проснувшись от громкого окрика и открыв глаза, увидел над собой склоненного великана. Отчаяние выглядело ужасно. Его косматые волосы и борода беспорядочно торчали, а одежда была сделана из грубой кожи диких зверей. Христианин вскрикнул от ужаса и этим самым разбудил надеющегося, который вскочил весь дрожа. «Что вы здесь делаете?» — заревел великан. «Мы пилигримы», — ответил христианин. Его губы так дрожали, что он едва мог выговорить. И заблудились. «Вы не имели никакого права спать на моем лугу!» — опять прорычал великан. Голоса грубого и низкого мальчики испугались гораздо больше, чем они боялись шторма в прошлую ночь. «Теперь я заберу вас в мой замок!» Бедные маленькие пилигримы знали, что они здесь бессильны. Если бы они попытались убежать, то этот громадный, сильный человек настиг бы их в одно мгновение. Он погнал их перед собой через поля по направлению к своему дому, который назывался «Замок сомнения». Там он втолкнул их в темное подземелье и запер за ними дверь. Весь день и всю следующую ночь они пролежали на голом полу, без воды и без еды. У них не было возможности даже видеть друг друга. Надеющийся подполз к христианину, и они прижались друг к другу, ожидая, что великан скоро вернется и предаст их смерти. Сердце христианина было полно горя, потому что он сознавал, что был причиной всех этих неприятностей. И вот теперь великан убьет их обоих, и они никогда не достигнут небесного города. Женой великана отчаяния было сомнение. Он рассказал ей, что нашел двух маленьких пилигримов, спящими на его на лугу, и что он привел их в замок и запер в одном из подземных рвов. Сомнению было очень приятно услышать это. И так как она была очень жестокая женщина, то сказала, что она надеется, что ее муж обязательно забьет своих маленьких заключенных. Итак, рано утром великан взял свою дубинку и спустился в ров. После жестокого избиения он опять оставил мальчиков в темноте. Они были настолько избиты, что не могли даже пошевелиться, и пролежали на земляном полу весь день. Лишь слабые стоны нарушали тишину. На следующее утро отчаяние навестил их опять. и очень удивился, когда нашел их еще живыми. Он сказал им, что никогда не позволит им покинуть его замок, и если они не хотят умереть от голода, они могут выпить немного яда, который он им оставит. Тогда христианин взмолился помиловать их и отпустить. Но это так разозлило великана, что он стремительно бросился на мальчиков со своей тяжелой дубинкой и, несомненно, убил бы их, если бы неожиданно не потерял силу. Ему ничего не оставалось, как оставить их, и, шатаясь, он вышел наружу. В яркую, ясную погоду с ним часто случаются припадки слабости, когда он совсем не может владеть своими руками. В этот момент пилигримы имели возможность бежать из замка. Христианин не знал этого и стал думать, что теперь-то уж никакой надежды на освобождение и быть не может. «Что же нам делать?» — проговорил он. «Если мы будем сидеть здесь до тех пор, пока умрем, не лучше ли нам действительно выпить яду и умереть быстро, чем мы все равно умрем от голода?» «Нет, этого мы не должны делать ни в коем случае», — возразил надеющийся. «Если мы убьем сами себя, то ангелы никогда не придут, чтобы отнести нас в небесный город. Они приходят только тогда, когда царь посылает их. Может случиться, что великан заболеет опять и забудет запереть дверь, и мы успеем убежать, пока он снова придет в себя. Давай еще подождем, и царь пошлет нам возможность выбраться отсюда». Глава 35. Ключик обетования. Вечером великан спустился в ров опять, в надежде, что его бедные маленькие заключенные уже умерли. Но хотя они были очень слабые и почти без сознания, они все еще дышали и не прикасались к яду, который он им оставил. Видя это, великан пришел в бешенство и так напугал детей своим ужасным видом и угрозами, что христианин совсем потерял сознание. Когда же он опомнился, великана уже не было, и только надеющийся сидел возле него и, стараясь согреть, растирал его руки. «Я думаю, что нам лучше принять яду», — опять сказал он. «Это просто невыносимо. Мы не можем выдержать больше, и мы никогда не выйдем отсюда». «Нет, ты не должен так говорить», — ответил надеющийся. «Ты забыл все, что случилось с тобой до этого. Подумай, какой длинный путь ты уже прошел и в каких опасностях ты был. Ты даже не побоялся вступить в сражение с «я», и царь помог тебе победить его. Ты благополучно прошел темную долину, и даже на ярмарке суеты царь не позволил, чтобы тебя убили. Давай доверимся ему и подождем еще немножко». Великан и его жена прекрасно знали, что те пилигримы, которые кончают жизнь самоубийством, никогда не войдут в небесный город. Но если отчаяние убьет их, царь всегда посылает своих ангелов перенести их в небесный город. Поэтому, когда сомнение услышала, что мальчики все еще живы, она разозлилась не меньше своего мужа. «Ты лучше отведи их на задний двор завтра, — сказала она, — и покажи им кости пилигримов, которые погибли здесь раньше. Может быть, тогда они испугаются и выпьют отраву». Великану понравилось это предложение, и утром он вывел христианина и надеющегося из рва и повел их на задний двор, который весь был усыпан костями мужчин и женщин и даже маленьких детей. Это было ужасное зрелище, и великан, довольный, поглядывал на то, какое впечатление это производило на детей. «Это кости пилигримов, — сказал он. «Они зашли на мой луг, так же, как и вы, и я привел их в мой замок и убил. Через несколько дней то же самое ждет и вас, и ваши кости также будут отдыхать здесь». После этих слов он опять их сильно избил, и они весь день пролежали в своей темной тюрьме, плача и думая, придут ли когда-либо их страдания к концу. В эту же самую ночь, когда отчаянно разговаривал со своей женой, он сказал, что не может понять, почему эти маленькие мальчики остаются такими храбрыми. «Возможно, — ответило сомнение, — они надеются, что кто-нибудь придет им на помощь, или у них есть ключ, спрятанный в одежде, которым они надеются открыть двери, когда мы не будем видеть. Ведь у тебя было так много заключенных, которые это делали». Возможно, это было и так. Но великан думал, что если бы у них был царский ключ, то они бы его уже давно употребили. «Я их обыщу обязательно, как только наступит утро», — сказал он. И заснул. Маленький ключик, который назывался ключ обетования, лежал в кармане христианина. Его ему дали в прекрасном дворце. Но в своих переживаниях он совсем забыл об этом. Ни он, ни надеющийся в эту ночь уснуть не могли. И после недолгого разговора они начали молиться и искренне просить царя помочь им. «Он услышит нас, — сказал христианин, — хотя мы и не можем видеть его, и я чувствую, что мы скоро освободимся». Царь услышал молитву маленьких пилигримов, послал одного из своих лучезарных ангелов сказать им, что они должны делать. Они не видели ангела, но неожиданно христианину пришла мысль. И на самом деле эта мысль была прошептана царским посланником. «Ах, какой же я глупый!» — вдруг воскликнул он. «Мы пробыли здесь все эти дни, в то время как могли уйти сразу же. Осторожность ведь дала мне маленький ключик, и я уверен, что он откроет все эти замки». Надеющийся подпрыгнул. «Давай попробуем!» — сказал он. «По-моему, еще ночь, и отчаяние спит». Осторожно они начали все ощупывать, пока подошли к двери, и через некоторое время нашли замок. Христианин вложил ключ. Он повернулся совсем легко, и с бьющимся сердцем мальчики неслышно вышли из пещеры и прислушались. Тусклый свет освещал дорогу, и без труда они нашли дверь, ведущую на задний двор. Она также открылась без труда. Мальчики не смели даже шептаться. Надеющийся следовал вслед за христианином, и они прошли всю тропинку. Луна стала светить ярче, и только одна дверь отделяла их теперь от зеленого луга. Но этот последний замок был очень ржавый, и хотя христианин старался изо всех сил, он не мог повернуть ключ. В это время на лестнице послышались шаги великана, потому что он услышал, что кто-то ходит. Маленькие пилигримы подумали, что он схватит их опять, почти теряли сознание от страха. Но в то время, когда отчаяние подошел к двери, дубинка вдруг выпала из его рук, и он тяжело свалился на землю. «Давай быстрее, быстрее!» — нетерпеливо проговорил надеющийся. «И мы успеем скрыться до того, как он придет в себя!» «Я стараюсь изо всех сил!» — прошептал в ответ христианин. «Но замок ржавый!» Надеющийся тоже взялся за ключ и изо всех сил стал помогать христианину. «Поворачивается!» — радостно воскликнул он. И в этот момент замок открылся. Великан все еще лежал на земле, и мальчики поспешно отодвинули засов и открыли дверь. Надеющийся и христианин, взявшись за руки, бросились, что есть духу, бежать через широкий луг к тем самым ступенькам, которые вели на царский путь. Глава 36. Отрадные горы. «Ох!» — облегченно вздохнул христианин, когда мальчики опять оказались на царской дороге. Как я благодарен осторожности, что она дала мне этот ключик. Да, подтвердил надеющийся, что бы мы делали без него? С этими словами они присели на обочину, чтобы перевести дух. Они не боялись отдыхать здесь, потому что были уверены, что отчаяние не рискнет следовать за ними до царской дороги. Как жаль, что пилигримы не подозревают даже, куда поведет их этот путь, сказал христианин. Может быть, мы сможем написать что-нибудь на камне и поставить его рядом со ступеньками? Давай попробуем, ответил надеющийся. Я могу вырезать буквы. Давай поищем камень. Они стали оглядываться и вдруг увидели большую гладкую каменную плиту, которая лежала на траве. «О, это прекрасно!» — сказал христианин. «Наверное, вырезай сначала буквы, а потом мы перекатим его и поставим на место». Надеющийся вытащил ножик, и, посоветовавшись, он написал следующий текст. «Этот путь ведет к замку сомнения, который принадлежит великану отчаяния. Он враг нашего царя и старается убивать пилигримов». Временами надеющимся казалось, что это свыше его сил, но в конце концов он закончил. И прежде чем поднялась луна, они перекатили камень с травы на дорогу и поставили его рядом со ступеньками, чтобы никто не мог пройти, не заметив этой надписи. «Во всяком случае, это кому-нибудь поможет», — радостно сказал надеющийся. «Очень хорошо, что ты придумал это». Короткая летняя ночь быстро прошла, и из-за холма показалось солнышко. Маленькие пилигримы шли молча, наслаждаясь светом и свежим воздухом после ужасных дней, проведенных в душном темном рве. «Что это за прекрасные горы?» — удивился надеющийся. «Смотри, царский путь лежит как раз через них!» «Мне кажется, что это отрадные горы», — подумав, ответил христианин. «Я видел их издалека, когда находился в прекрасном дворце. Там живут пастухи, которые очень доброжелательны к пилигримам. Думаю, что они угостят нас и предложат нам немного отдохнуть». Скоро они подошли к горам и стали взбираться по тропинке, которая вела на гору. Она совсем не была похожа на разбитую и ухабистую дорогу, ведущую на гору затруднения. Эта тропинка была ровной и легкой, а на косогорах были раскинуты виноградники. В траве искрился ручеек с прозрачной водой, деревья, сплошь покрытые фруктами, росли по обочинам тропинки. Их ветви тяжело свисали и образовывали что-то наподобие арки, укрывая усталых пилигримов от палящего солнца. Христианин и надеющийся были очень голодными и хотели пить, поэтому они с радостью освежились холодной кристальной водой и поели фруктов. Неподалеку от тропинки паслись стада, и когда пастухи увидели мальчиков, четверо из них спустились по склону холма, чтобы встретить их. «Нет ли отрадные горы?» — спросил христианин. «Да», — ответил один из пастухов. «Эта земля называется земля Эммануила. Она принадлежит царевичу и находится под ведомством самого царя. Это его овцы, и мы живем на горах, чтобы пасти их и заботиться о них». «А как далеко до небесного города?» — спросил христианин. «И безопасен ли путь?» «Он абсолютно безопасен для тех, кто любит царя. Но пилигримы, которые неверны ему, часто попадают в опасность». «А есть ли здесь место отдыха для пилигримов?» — спросил христианин. «Мы оба очень устали». «Конечно», — ответили пастухи. «Царь повелел нам делать все, что только можно для его слуг, которые приходят на отрадные горы. Пойдемте в наши палатки, и мы позаботимся обо всем». С этими словами пастухи, которых звали Знание, Опыт, Бдительность и Искренний, повели детей к своим палаткам. Они подали им воды, чтобы обмыться, и дали им целебной пищи. Затем, видя, что они очень устали, Бдительность приготовил для них постель, где они сладко уснули. Утром, когда мальчики проснулись, они чувствовали себя окрепшими и бодрыми. Глава 37. Камень ошибки и гора предупреждений. На следующий день, когда маленькие пилигримы были готовы продолжать свое путешествие, пастухи предложили им пройтись по горам, прежде чем отправиться в путь. Христианин и надеющийся с удовольствием согласились, и пастухи повели их по широкому зеленому косогору, а затем по тропинке, которая прерывалась на вершине холма. «Очень опасно, — сказал Знание, — когда странники проходят через эти горы без проводника. Но царь позволяет нам показывать пилигримам вид небесного города отсюда». В этот момент они подошли к ступенчатому проходу, который был очень каменистый, и по нему нелегко было взбираться. Он вел к вершине большой скалы, и когда они достигли высшей точки, христианин и надеющийся были рады держаться за руки пастухов. Камень лежал на самой вершине горы, и когда маленькие пилигримы посмотрели вниз, они увидели далеко-далеко внизу долину, а там лежало много мертвых тел. «А что, они упали с этой скалы?» — спросил надеющийся. «Да», — ответили пастухи, — «это камень ошибки. И пилигримы, которые уклоняются с царского пути и бродят по горам сами, взбираются на эту скалу в надежде получить более широкий обзор с этого камня. Но когда они смотрят вниз, глубина вида вызывает у них головокружение, и они теряют равновесие, падают и разбиваются». Затем пастухи повели мальчиков к другому месту, которое называлось «Горой предупреждений». Отсюда они увидели широкую равнину, по которой ходили мужчины, женщины и дети. Но странно, руки их были вытянуты вперед, как будто они хотели пощупать что-то впереди. И христианин также заметил, что они натыкались на камни. «Они что, слепые?» — спросил он. По наблюдению можно было определить, что да. «Видели ли вы ступеньки по левой стороне дороги, не очень далеко от этих гор?» — спросил Бдительность. «Да», — печально ответил христианин. «За этими ступеньками проходит тропинка, которая ведет к крепкому замку. В этом замке живет великан, которого зовут Отчаяние. Много пилигримов спускаются на этот луг, потому что в этом месте путь царя очень каменистый и тяжелый, а тропинка великана мягкая и зеленая. Потом, как правило, они теряют путь, и великан без труда захватывает их на своей территории и тащит в свой замок. Он очень жесток с ними. И потом, если не убивает их, он выкалывает им глаза и выпускает в эту долину, где они бродят до тех пор, пока умирают». Христианин и надеющийся переглянулись, но ничего не сказали. Если бы они не убежали из замка сомнения при помощи маленького ключика, они точно так же несли бы наказание в этой долине. Теперь пастухи спускались с гор по склону, который был самый отдаленный от царского пути. Скоро они подошли к месту, которое напоминало христианину вход в темную долину. Большие черные камни нависли над проходом, и мальчики могли видеть только недалеко перед собой узкую дорогу. Густая темная мгла покрывала все вокруг. «Вот еще одно опасное место», — сказал Знание. «Пилигримы, которые проходят сами, часто теряются здесь. Этот темный проход ведет в страну злого принца, и пилигримы, которые входят туда, никогда не в состоянии найти обратный путь. Все виденное произвело на маленьких пилигримов большое впечатление, и после всего христианин сказал: «Я очень рад, что мы видели все это, хотя мне и было страшно, потому что теперь мы будем очень осторожными, чтобы не уклониться с царского пути». Следующая глава – «Неведующий». В заключение пастухи привели мальчиков к вершине большой горы, которая называлась «Гора Чистоты», с которой они могли видеть очень далеко. Далеко вдали виден был яркий свет, который слепил их глаза, когда они смотрели в ту сторону. «В центре этого света, — сказал пастух, — расположен небесный город. Если ваши глаза выдержат, и вы можете то вы можете рассмотреть его ворота». Но свет был ярче солнечного, когда оно стоит в зените, и слава его была слишком велика для простых человеческих глаз. «Я вижу только сияние, — сказал маленький христианин. Это слишком ярко для тебя, — сказал искренний. Но у нас есть стекло, которое называется вера, через которое можно увидеть яснее». Христианин взял стекло, но мысли о царском городе, который он так хотел увидеть, привели его в трепет, его руки задрожали, так что он не мог удержать стекло спокойно. Надеющийся решил попробовать, но слезы наполнили его глаза. «Свет ослепительный, — сказал он, — но мне кажется, я вижу что-то наподобие ворот». Прогулка по горам заняла все утро, и пастухи, снова приведя мальчиков к своим палаткам, предложили им опять отдохнуть, прежде чем они продолжат свое путешествие. «Когда вы пройдете дальше, — сказал опыт, — вам, по всей вероятности, встретится человек по имени Льстец. Он будет стараться увести вас с царского пути, но вы не должны слушать того, что он будет говорить». Потом бдительность сказал, что на пути им также встретится место, которое называется «Очарованная земля», где воздух пьянит пилигримов, и им хочется спать. «Это часть страны злого принца, и если его слуги найдут вас спящими там, то они унесут вас к себе». «Мы дадим вам вот эту карту, — сказал знание, — и протянул христианину листок бумаги. Все места, которые вам должны встретиться, здесь отмечены, и если вы будете внимательно следить, вы не заблудитесь». Спускаясь с гор, христианин и надеющийся рассуждали обо всем, что показали им пастухи и о чем предупреждали. «Ах, если бы нам увидеть небесный город, — сказал христианин, — я бы был так рад!» «Да, — ответил надеющийся, — мы видели славу его и знаем, что теперь осталось совсем недалеко». У подножия горы мальчики подошли к небольшому изогнутому проходу. Этот проход был из страны, которую называли Тщеславие. По дороге шел парень по направлению к царскому пути. Через некоторое время они поравнялись. «Откуда ты идешь?» — спросил христианин. «Из страны, которая расположена за этими горами», — ответил он. «А иду я в небесный город». «И ты надеешься, что тебе позволят войти туда?» — спросил христианин. «А почему бы и нет? Туда впускают всех». «Нет, не всех. Есть ли у тебя свиток, чтобы показать? Присылал ли тебе царь такой?» «Нет, но я думаю, что из-за этого не возникнет какая-либо проблема. Я его слуга, потому что всегда исполняю то, что он требует. Я слышал, что он желает, чтобы все люди оставили свои земли и шли в его город. И я иду так же, как и вы». «Но, — сказал пилигрим, — царские пилигримы должны пройти через узкие врата, пройти мимо креста. Тогда только лучезарные существа принесут ему белые одежды и свиток. Я боюсь, что ты не знаешь этого». «Ой, ну к чему делать столько шума из-за этого?» — ответил парень, которого звали Неведующий. «Я не знаю, откуда вы идете, но, по всей вероятности, вы жили недалеко от узких ворот. И, конечно, это было удобно для вас пройти через них. Но от моего дома это слишком далеко. Никто никогда даже не задумывается, чтобы идти туда. Да и я сомневаюсь, что кто-нибудь знает дорогу к ним. Мы имеем этот прекрасный зеленый проход, который минует все опасные места и намного сокращает путешествие». Христианин не нашелся, что ответить. И когда Неведущий остановился под деревом, чтобы сорвать фруктов, мальчики ушли от него. Он не стал догонять их и, надеющийся, спросил, «Может быть, стоит подождать его?» «Я думаю, нет», — ответил христианин. «Возможно, он присоединится к нам позже». Глава 39. История маловерного. Христианин и надеющийся не успели далеко отойти, как увидели отряд солдат. Они были одеты в темные доспехи, которые совсем не сияли на солнце, как это было с доспехами маленького христианина. А маленькие пилигримы сразу же догадались, что они принадлежат армии злого принца. «Ты думаешь, они нападут на нас?» — спросил надеющийся. «Не знаю», — ответил христианин, и обоим мальчикам стало страшно, хотя они и продолжали идти. Но когда отряд солдат подошел ближе, они увидели, что солдаты ведут пленного. По его одежде они узнали, что это был один из царских пилигримов. Солдаты подгоняли его и не обратили никакого внимания на христианина и надеющегося. Пилигрим низко опустил голову, потому что боялся, что дети могут узнать его. Когда-то он любил царя и подошел уже почти к самым воротам небесного города. Но потом он заинтересовался окружающим его и встретился со слугой злого принца, который был очень ласков с ним. Пилигрим подружился с ним и вскоре забыл о царе и оставил его законы. Он не обращал внимания на свои доспехи, и они заржавели. Одежды его стали грязными и истрепанными. Свиток свой он потерял, и окружающие его даже и не подозревали, что он когда-то служил доброму царю. Но однажды он как-то вспомнил о небесном городе, и печаль и сожаление наполнили его сердце. Он задумался, может ли царь когда-нибудь простить его. В большой печали он оставил своих друзей и старался найти путь, чтобы выйти опять на царскую дорогу. Злой принц услышал о том, что он ушел, и послал целый отряд солдат, чтобы догнать его. Когда же несчастный пилигрим вытащил свой меч, чтобы защищаться, в ужасе он увидел, что меч теперь никуда не годится. Он весь заржавел. Солдаты без труда заковали его в цепи и повели его обратно в страну злого принца. Христианины, надеющиеся, были очень рады, что солдаты их не заметили, но они чувствовали глубокое сочувствие к несчастному пилигриму, который был теперь в плену. «Я помню, — сказал христианин, — когда они пошли дальше, когда я был в прекрасном дворце, я читал рассказ про пилигрима, которого звали Маловерный, которого ограбили недалеко от этого места. Мне кажется, что солдаты злого принца часто проходят здесь, и мы должны быть особенно осторожными, чтобы не попасться им. Расскажи мне, пожалуйста, Маловерный, — попросил надеющийся, — как это получилось, что его ограбили?» «Он был очень усталый, — ответил христианин, — и присел на траву, чтобы отдохнуть, и незаметно уснул. Это было как раз на углу того поворота, который мы прошли, поэтому совсем нежелательно останавливаться здесь. Недалеко от того места играли плохие мальчики, которых звали Малодушный, Недоверие и Виновный. Они увидели Маловерного, когда он спал, И они тихонечко забрали у него все. Проснулся он в тот момент, когда его связывали. И прежде, чем он успел вытащить свой меч, они бросили его на землю и стали избивать. Они также вытащили все деньги из его кармана и хотели даже убить. Но в этот момент им показалось, что кто-то идет. Кто же это был? На самом деле никого не было. Но они знали, что поступают плохо, и боялись. Среди этих гор где-то есть небольшая деревня под названием «Спокойная уверенность» и «Великая милость». И «Великая милость», один из царских капитанов, живет в этой деревне. Мальчикам показалось, что они увидели его, и поэтому они убежали. А что же случилось с маловерным? Сильно они его избили? Да, но они не нашли его свитка. Поэтому, хотя он и расстроился, что потерял свои деньги, он успокоился и через некоторое время мог встать и продолжать свое путешествие. Глава 40. Льстец и его сеть. Мальчики рассуждали о маловерном и его несчастье, когда подошли к месту, где дорога разветвлялась таким образом, что трудно было определить, где правильный путь. Когда станешь по одну сторону дороги, то правый путь кажется прямым, но когда пересечешь дорогу и посмотришь, то прямым кажется левый путь. Я не знаю, какой правильный. И они остановились, чтобы решить, каким путем идти. Пастухи дали мальчикам правильную карту, и если бы они вспомнили про нее и глянули, то они сразу же узнали бы, по какому пути идти. Но вместо этого они потратили время на то, чтобы переходить со стороны в сторону, и старались определить самостоятельно, какой путь прямее. Неожиданно позади них оказался человек. Лицо его было темное и страшное, но одежда на нем была белая, и дети подумали, что это пилигрим. «Что случилось?» — спросил он. «У вас такой растерянный вид?» «Ах», — сказал христианин, — «мы идем в небес, в царский город, и никак не можем определить, какой из этих путь прямой». Человек засмеялся. «И это все?» — спросил он. «Не стоит так расстраиваться. Я тоже иду в небесный город. Следуйте за мной, и я покажу вам правильный путь». Итак, не задумываясь о том, пилигрим ли этот человек, христианин и надеющийся последовали за ним. Но очень скоро они обнаружили, что ошиблись, потому что вместо того, чтобы идти к небесному городу, они шли обратно к отрадным горам. «Теперь я уверен, что это ложный путь», — воскликнул христианин. Надеющийся остановился как вкопанный. «Неужели?» — проговорил он испуганным голосом. «Да, мы должны искать другой путь. Посмотри, вон впереди холмы, по которым мы ходили в это утро. Этот путь ведет нас обратно к ним». «Этот человек обманул нас», — сказал надеющийся. «Мы должны вернуться обратно». «А что, если он будет за нами гнаться и убьет нас? Он не настоящий пилигрим». «Я не знаю», — сказал христианин. «Я очень жалею, что мы последовали за ним. Бежим!» Мальчики быстро повернулись и побежали. Но в этот самый момент мужчина также оглянулся, и прежде чем они успели что-либо сделать, они увидели, что запутались в большой сети, которую он набросил на них. Они упали на землю и стали кричать о помощи, но мужчина только расхохотался и ушел прочь. Его белая одежда соскользнула с его плеч, и они увидели, что это слуга злого принца, и оделся как пилигрим, только для того, чтобы обмануть кого-нибудь и заставить послушаться его. Христианин и надеющийся изо всех сил пытались освободиться из этой ужасной сети, но чем больше они дергались, тем сильнее запутывались, и в конце концов они не могли уже даже пошевелиться. в отчаянии они плакали и кричали, сожалея о том, что были так глупы. Этот человек, возможно, и есть льстец, о котором пастухи нас предупреждали, чтобы мы его не слушали, — вспомнил христианин. «Да, — ответил надеющийся, — и мы ни разу даже не подумали заглянуть в карту, которую они нам дали». «Ах, мы очень плохие пилигримы!» — всхлипнул христианин. «Мы нас постоянно проявляем непослушание. Если бы царь спас нас в этот раз, я думаю, что никогда бы так больше не поступал». Продолжение слушайте на кассете номер 4.